давай, братишка, наливай. Карты тусуй и раздавай. Помнишь, как было, висели, гудели, делали все то, что мы хотели. Подъезды, дворики, гитара, дым. Как же круто быть молодым. Денег нет, да и не надо они. Лишь бы рядом были пацаны, с которыми четко можно тусануть, курнуть, бухнуть, да кому с левой навернуть. Мутили, курили, втыкали, тупили. Помню, когда даже кота навалили. Девочки, танцы, встречи и смех. Бывало так, что одна на всех. Юбочки, платья сползали на пол. В тумане духов, никотина и смол. В пьяных угарах не заметил я, как молодость очень быстро прошла. Теперь нам за 30, мы типа мужики, но я никогда не забуду. Молодость моя, я прошу тебя, не покидай меня. Молодость моя, останься, посиди и поговори. Молодость моя, ты только не спеши, ну как я без тебя? Как же быстро те годы пролетели. Надеюсь, все взяли все, что хотели. Теперь же в жизни другая глава. Дом, работа, проблемы, семья. Время проходит и молодость след. Не знаю куда, кто отдал бы ответ. И что б я ни делал, она улетает, в каждой секунде исчезает. Давай, братишка, отложим все дела и вспомним эти золотые времена, когда мы жили словно одним днем. И все нам в жизни было нипочем. Как мы веселились и ночью, и днем, и в снег, и в жару, и под дождем. Давай, братишка, еще посидим. Как жаль, что момент не уловим. Молодость моя, я прошу тебя, не покидай меня. Молодость моя, останься, посиди и поговори. Молодость моя, ты только не спеши, но как я без тебя? Как я без тебя?